Глава 13. Москва. Среда. 11:45. Филипп смотрел на текст, написанный от руки на листке бумаги. «Ты знаешь, что здесь написано?» — спросил он. «Нет». «Это перевод шумерской клинописи с печати». «Да, профессор, наверное, сделал и записал его». «И собирался отдать мне?» «Да». «Я хорошо знаком с Николаевым». «Понимаю, иначе профессор не просил бы отдать печать и перевод тебе». «Сегодня утром я приехал к нему домой. Там была полиция. Так я и узнал, что с ним случилось. Видишь ли, Николаев тоже назначил мне встречу в тот день в музее». «Я знаю». Девушка кивнула. «Профессор сказал, ты тоже будешь на выставке». Она нервничала. «Черт!» Филипп возбужденно потер лицо руками. «Невероятно! Какой-то Коля кладет мне в почтовый ящик записку с просьбой прийти в музей. Там я, естественно, этого Колю не нашел, но встретил тебя. И ты отдала мне печать. Затем утром я понял. Колей, который прислал записку, может быть, профессор Николаев, и отправился к нему. Приехав, я узнал, что он мертв. А потом пришла ты и рассказываешь, что в музее появилась по его же просьбе, и он велел отдать мне печать, если сам не придет. Я словно в дешевом сериале». «Это все часть плана профессора. Он хотел, чтобы печать была у тебя». «Но зачем мне такие сложности? Зачем отдал печать? Зачем положил мне записку в ящик? Зачем вообще меня позвал в музей?» «Я не знаю», — покачала головой Зоя. «Почему нельзя просто позвонить и все обсудить?» Зоя молчала. «Он в опасности». «Что?» — переспросила девушка. «Профессор был в опасности или чувствовал какую-то угрозу. Это единственное, что приходит на ум. Поэтому передал печать и просил прийти меня. Что-то случилось, и он не мог держать печать и перевод у себя». «Он мне не рассказывал». «Очевидно, перевод имеет ценность, раз Николаев принял такие странные меры». «Ты думаешь...» Зоя запнулась. «Ты думаешь, профессора убили из-за этой печати?» Писатель вздохнул. «Очень вероятно». Он пристально посмотрел на Зою. «Знаешь, откуда у него эта печать?» «Нет». «А как ты меня нашла в музее?» «По фото. Профессор показал мне его в своем смартфоне. Вы там вместе на какой-то лекции». «А, ну понятно». Несколько секунд они сидели в тишине. Чем же на самом деле занимался профессор? И что же он узнал?